Эзотерическая мудрость говорит, что природа нашего высшего «я», которая сродни природе высшего космического начала, есть блаженство. Но из всего, что в настоящей главе сказано, видим, что природа нашего физического, нашего низшего «я» есть страдание. Таким образом, двойственной природе человека свойственно блаженство и страдание, радость и горе, то есть то, что присуще природе составляющих его антиподов духа и материи. Поэтому высшая мудрость учит, что человек не должен избегать ни страдания, ни радости. Страдание способствует выявлению в человеке его божественной природы. И если человек идет нормальным путем развития, не порывая связи со своими высшими руководителями, то все страдания идут ему на пользу. Если же он принимает страдания сознательно и добровольно, то страдания десятилетий протекают у него в один день, как сказано в книге учения. Что же касается радости и блаженства, то раз природа нашего высшего «я» есть блаженство, и вечное пребывание в высших мирах есть вечная радость, то не может быть запрета для радости в течение краткого пребывания на земле. И земная жизнь могла бы быть радостной, если бы люди, как уже сказано, сами не ввели себя в круг непрекращающегося страдания. Радость и счастье должны были бы быть нашим нормальным состоянием, но мы сделали своим нормальным состоянием страдание. Все данные для счастливой и радостной земной жизни находятся в нас самих. Необходимо лишь руководствоваться в жизни не своими эгоистическими желаниями, но мудрыми космическими законами. Говоря о страдании вообще, невозможно обойти молчанием особый вид страдания, которое мало известно современной науке, но которое, в переживаемое нами переходное к новой эпохе время, распространяется с необыкновенной быстротой и грозит человечеству неслыханными бедствиями. Этот особый вид психического страдания есть одержимость. В настоящем труде неоднократно говорилось, что очередная задача человеческой эволюции есть приближение плотного физического мира к тонкому духовному миру. К сближению этих миров направлены все силы космоса и все усилия наших руководителей. Но пока такое сближение миров путем соответствующего воспитания современного человечества и нарождения людей будущей шестой расы произойдет, низшие твари тонкого мира, которые вообще стремятся к воплощенному состоянию, будучи низшими представителями темного мира, пользуясь созданными уже для такого перехода условиями, залезают в души психически неуравновешенных людей, делая их орудием своей воли и своих желаний. Если мы возьмем любую газету, то почти всегда в хронике событий найдем описание непонятных преступлений, совершенных людьми с явно и внезапно помутившимся сознанием, которые до совершения преступления были самыми обыкновенными людьми. Обыкновенно такие преступления оканчиваются самоубийством преступника. Этот темный низший одержатель воспользовался человеком как орудием для своего действия и через самоубийство одержимого, освободившись от него, готов к новому, такому же действию. Это яркий пример темного низшего одержания, но есть много других разных степеней и разного вида одержаний. Главная опасность, открывающая вход одержателю, есть угасание человеческого духа, угасание находящейся в нас искры божественного огня Агни. Учение говорит, бездушные существа всем известны. Это не символ, но химическая действительность. Могут спросить, воплощаются ли они в этом плачевном состоянии? Вопрос покажет незнание основ. Никто не может воплотиться без запаса огненной энергии. Без светоча Агни никто не войдет в плотный мир. Расточение Агни происходит здесь, среди всех чудес природы. Вовсе не требуется при расточении Агни совершать какие-то зверские преступления. Мы достаточно из разных учений знаем о преуспеяниях даже разбойников. Обычно расточение Агни совершается в буднях и в сумерках духа. Крошечными действиями останавливается нарастание Агни. Нужно понять, что благодать Агни, естественно, нарастает. Но когда тьма покрывает усовершенствование, тогда огонь незаметно, но химически доказано, уходит из негодного вместилища. Мир огненный, часть 1, параграф 183.